последнее дыхание лета. Фантом вселенского прощанья, мы не уйдем, мы здесь, но это по нам прощальное дыхание. Последнее дыхание лета, а сколько лет, не столь уж важно, мы в теме этого сюжета. Уже не больно, еще не страшно. Последнее дыхание лета свободно дышится и вольно. Дыши, дыши, душа поэта. Уже не страшно, еще не больно.